Техника 12. Сила благодарности и сила извинения. Результат. Человек с радостью готов сделать что-то для вас, потому что вы искренне поблагодарили его или попросили прощения. 9 десятых мудрости – это признательность. Дейл Даутон, журналист. «Я узнал от своих детей о жизни больше, чем от профессоров, учивших меня психиатрии. Особенно о том, как задеть человека за живое, затронуть его чувства и сознание. Например, у своей дочери Лорен я научился тому, что один единственный поступок может согревать сердца других людей в течение многих лет. В ее случае таким поступком было электронное письмо, которое она написала мне, когда ей было 23 года. «Папа, привет. Прошлым вечером я гуляла по Манхэттену со своими друзьями, и мы обсуждали наше будущее. И, как часто бывает, я сказала, мой отец говорит, и, как всегда, наш разговор стал значительно интереснее. Я не знаю, многие ли из моих друзей могут сказать то же самое о своих отцах. Мне очень повезло с тобой. Ты такой мудрый, хотя и живешь в 5000 километрах от меня. С любовью, Лорен». Я бы не продал это письмо и за миллион баксов. И каким бы трудным ни был день, с какими бы грубыми или тяжелыми людьми мне не приходится иметь дело, или как бы мало я не получал положительной обратной связи, все это не важно, потому что я всегда знаю, что в моем бумажнике есть клочок бумаги, на котором распечатаны эти слова. Спасибо и большое спасибо. У меня замечательные дети, и они не боятся меня поблагодарить, когда я что-то для них делаю. Но письмо Лорен выделяется даже на этом фоне, потому что в нем говорится не просто «спасибо», а «большое спасибо». Понятно, что нет ничего плохого в том, чтобы просто сказать «спасибо», когда кто-то вам помогает. Это самая обычная и сама собой разумеющаяся вещь. Но если вы на этом и останавливаетесь, то ваше общение оказывается всего лишь транзакционным. Вы сделали что-то хорошее для меня, я сказал что-то вежливое вам. Это не трогает душу другого человека и не укрепляет отношения между вами. Поэтому, если вы испытываете глубокую благодарность к человеку, сделавшему для вас что-то исключительное, вам следует выразить ваши эмоции, не ограничиваясь рамками обычных слов благодарности, высказав вместо них большое спасибо. Когда вы сделаете это, ваши слова вызовут в другом человеке чувство глубокой признательности, уважения и душевного родства. Вот мой любимый вариант большого спасибо. Оно состоит из трех частей. Первое. Поблагодарите человека за то, что он сделал для вас что-то особенное. В том числе и за то, что он отказался делать что-то неприятное для вас. Второе. Выразите признательность за усилия, которые человеку пришлось приложить, чтобы вам помочь, сказав примерно так. «Я знаю, что вы могли этого и не делать». Или «Я знаю, что вы вышли за пределы своих обязанностей, чтобы сделать…» Третье. Расскажите этому человеку, какие изменения привнесли его действия в вашу жизнь. Вот пример большого спасибо в действии. Донна, менеджер, обращаясь к своему подчиненному. «Ларри, у тебя есть секунда?» «Ларри, конечно. Что случилось?» «Донна». «Ничего, я просто хотела поблагодарить тебя за то, что ты так здорово поработал над проектом X, пока я была в больнице». «Ларри, не вопрос, я был рад помочь». «Донна, я уверена, что это доставило тебе много проблем. Я знаю, что ты хотел отвезти детей на игру любимой команды, а вместо этого весь уикенд провел в офисе. Я не думаю, что вокруг есть много людей, готовых пойти на такое. И я сомневаюсь, что у нас много сотрудников, которые бы смогли провести встречу с клиентом так успешно, как ты». «Ларри, спасибо. Я очень переживал и рад, что мы вытянули этот проект». «Донна, не скромничай. Именно ты все и вытянул. Ты добился отличного результата для всего департамента. Я и вся наша команда тебе очень благодарны». Донна в такой ситуации могла бы просто сказать «спасибо». Именно так и поступили бы большинство менеджеров. Однако, если бы она это сделала, Ларри, хотя он и замечательный парень, почувствовал бы себя немного обманутым. Почему? Если человек совершает выдающийся акт доброты или помощи, а вы ограничиваетесь простым «спасибо», то создаете небольшой дефицит зеркальных нейронов, потому что эмоционально отдаете меньше, чем получили. Разумеется, сказать «спасибо» лучше, чем ничего не сказать. Но этого недостаточно. Большое спасибо, высказанное Донной, создает у Ларри полноценное зеркальное отражение. Она ведь не только выражает признательность, она также благодарит Ларри за доброту, интеллект, верность долгу и самопожертвование. В результате не только укрепляет свои связи с Ларри, но и даже дает ему дополнительную мотивацию для действий в сложных ситуациях в будущем. Обратите внимание и на то, что большое спасибо не просто приводит к тому, что человек, которого вы благодарите, будет лучше выглядеть в глазах окружающих, но и ваш авторитет в глазах окружающих заметно укрепится благодаря демонстрации вашей эмпатии, скромности и заботливости. Это также покажет окружающим, что вам можно доверять, а вам поможет завоевать важных союзников в корпоративном мире, где люди слишком часто страдают от отчужденности. Чтобы этот подход стал еще более эффективным, постарайтесь по возможности выражать свое большое спасибо перед группой людей. Чем больше аудитория для ваших слов, тем более замечательных результатов вы сможете добиться. Искреннее извинение. Моя дочь Лорен научила меня ценить большое спасибо. А моя дочь Эмили помогла повторить и усвоить урок того, что невозможно задешево купить людей, если вы причиняете им вред. Все началось с телефонного звонка моей жены, которая сказала: «У тебя большие проблемы. Ты не пришел на выступление танцевальной группы Эмили», которой было тогда 7 лет. «Она все время высматривала тебя в зрительном зале, а тебя не было. Думаю, тебе нужно поговорить с ней. Не хотела бы я оказаться на твоем месте». Я тут же вспомнил о методе «подкуп-отвлечение». Пошел в магазин и купил Эмили замечательную куклу. А когда пришел домой, жена сразу показала мне рукой на дверь комнаты Эмили. Я вошел, присел на край кровати дочери и сказал: «Я обещал, что приду на твое выступление». И не пришел. Эмили смотрела в потолок, борясь со слезами. «Я совершил ошибку», — продолжил я. «Я очень виноват и признаюсь в этом. Я больше никогда не буду обещать тебе того, что не смогу выполнить. Я хочу, чтобы ты верила. Обещание твоего отца — это то, на что ты можешь положиться. Я сделал вывод, я не буду давать тебе много обещаний. Вместо этого буду говорить: я попытаюсь. И надеюсь, что у меня получится чаще удивлять тебя». Я обнял дочь, вручил ей куклу, а Эмили обняла меня в ответ. Но через день после нашего разговора я обнаружил куклу в мусорном ведре. Обиделся ли я? Да, немного. Но в то же время и внутренне усмехнулся. Моя маленькая дочь доступным ей способом говорила мне: «Я важный человек, папа, и тебе лучше об этом знать. Ты не можешь купить меня так просто, поэтому лучше бы тебе сдерживать свои обещания». Я сдержал данное дочери слово не обещать того, чего не могу сделать, и в свою очередь Эмили простила меня. Но не сразу, не на следующее утро, со временем. И мне стоило больших усилий завоевать ее доверие. Могу предположить, что однажды и вы допустите ошибку, и это будет хуже, чем не прийти на концерт маленьких танцоров. Возможно, вы не оправдаете доверие коллеге или не сможете вытянуть большой проект, или больно заденете супругу или ребенка словами, которые нельзя взять назад. Если это случится, поймите, просто сказать «прости» все равно, что заклеить рану пластырем. Этого недостаточно для того, чтобы ее вылечить. Ваш промах может оказаться не просто ошибкой. Он может быть основан на предположении, что другой человек не такая уж и важная шишка, чтобы с ним церемониться. Но этим вы примете на себя обязательство доказать, что все не так. Поэтому вам нельзя будет ограничиться одним словом «извините». Вам нужно будет принести искреннее извинение, которое состоит из четырех частей. Первое. Раскаяние. Продемонстрируйте другому человеку, что вы знаете о том, что сделали ему больно, и искренне сожалеете об этом. Например, «Я знаю, что выставил тебя в плохом свете в глазах босса, не подготовив нужные документы, и поэтому он отклонил твой запрос на покупку новых компьютеров». Сделав это, позвольте человеку выпустить пар и не занимайте оборонительной позиции, даже если он перейдет какие-то границы. Когда вы даете возможность людям избавиться от злости, это ускоряет процесс излечения. Второе. Возмещение ущерба. Найдите возможность исправить ситуацию хотя бы частично. Например, «Я знаю, что вся наша команда очень недовольна тем, что мы не получили новые компьютеры, и винит в этом тебя. Я поговорю со всеми и объясню, что ты здесь ни при чем». Третье. Реабилитация. Продемонстрируйте своими действиями, что вы хорошо усвоили урок. Если ошибка произошла из-за того, что вы не выполнили свою работу или открыли рот, когда нужно было промолчать, сделайте все возможное, чтобы не совершить такой же ошибки в будущем. Четвертое. Просьба о прощении. Не делайте этого сразу, поскольку дела говорят больше, чем слова. Чтобы заслужить прощение, вы должны повторять правильные действия до тех пор, пока они не станут частью вашей натуры. Только в этот момент, и не раньше, вернитесь к человеку, которому вы причинили вред, и скажите: «Ты можешь простить меня за то, что я сделал?» Многие примут искренние извинения благосклонно, уважая ваше смирение и ваши усилия по исправлению ситуации и завоеванию доверия. Даже те люди, которые поначалу спишут вас со счетов «я не хочу больше иметь с тобой дело», могут захотеть вас простить, даже если и не смогут забыть. Если кто-то не прощает вас даже после того, как вы сделали все, чтобы исправиться, не думайте, что простить вас невозможно. Скорее всего, вы имеете дело с человеком, не умеющим прощать. В этом случае вам следует прекратить свои попытки и не накапливать груз, который может утяжелить ваш эмоциональный багаж. С другой стороны, если искреннее извинение сработает, попытайтесь правильно использовать свой второй шанс. Но знайте, этот подход с одним человеком работает только один раз. Если вы не оправдаете его доверие еще раз, вас уже ничто не спасет. Начните выполнять свои обещания, и в конце концов полностью восстановите доверие к себе, а возможно, даже укрепите его. Полезная мысль. Чем чаще и искренне вы говорите спасибо, тем меньше вам придется платить вашим близким. Чем чаще и искренне вы говорите прости, тем быстрее вы найдете общий язык с коллегами и подчиненными. Практические шаги. Вспомните: а. о человеке, который больше всего вам помог за прошедший месяц. Б. о человеке, который больше всего помог вам за прошедший год. В. о человеке, который больше всего помог вам в вашей жизни. Скажите каждому большое спасибо, лично или по электронной почте. Теперь вспомните о человеке, которому вы причинили вред, подвели или не исправили свою ошибку. Принесите этому человеку искренние извинения. Сказать большое спасибо или принести искренние извинения никогда не поздно, если вы сделаете это от всего сердца.